Вы слушали книгу Эфраима Севелы «Мужской разговор в русской бане». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, октябрь 2004 год.